хлам. Та сидит низко, корпус по асфальту высекает искры. Копы на хвосте, мы в зоне риска. Я вообще не местный, да и без прописки. Ну а чё, красавчик, меня любит киски. 101 роза, пополняю списки. О, какая же, какие сипы, слышь? Дай-ка номерок быстро. Нормальный парень ест кебаб, а не суши. От души, братуха, душевно в душу. Нормальный парень ловит кайф, когда бьет грушу. От души, братуха, прилетает в душу. Городская жизнь, вокруг одни заборы. А я родился там, где одни просторы. Заведу мотор, опущу рессоры. Чем выше горы, тем ниже приоры. Лада седан, баклажан. Лада седан, баклажан. Белые носки, со мной только те, кто мне близки. ДПС опять делает мозги. Уходим по дворам, пульсируют виски. И так каждый день, как тренировка. Выбирай, права или тонировка. Едем по разделу или снова пробка. Полный бак бензина, по кайфу обстановка. Дела по телефону, я на волне. На районе, офис чайхане. Ты один с деньгами, приезжай ко мне. Тут нормально, кстати, ковры на стене. Тут все свои, чтоб ты не стеснялся. Ты мурас и братья, все, кто поднялся. Делаю красиво, чтобы бизнес отбивался. Передаю привет всем, кто зыб. Лада седан, баклажан. Лада седан, баклажан. Эти длинные ресницы и черные глаза красотой своей сгубили пацана. Сходим на свидание в лучший ресторан. Прокачу на ладе седан. Ты послушай меня, милый, придержи коня. И спроси у братьев, отпустят ли меня. Я тогда надену платье цвета баклажан. Сяду к тебе в ладе седан. Эти длинные ресницы и черные глаза красотой своей сгубили пацана. Сходим на свидание в лучший ресторан. Прокачу на ладе седан. Ты послушай меня, милый, придержи коня. И спроси у братьев, отпустят ли меня. Я тогда надену платье цвета баклажан. Сяду к тебе в ладе седан. Сюда!